Сказка об Абдаллахе земном и Абдаллахе морском. Рассказывают также, что был один человек, рыбак, по имени Абдаллах. И была у него большая семья с 9 детьми и их матерью, а он был очень беден и не владел ничем, кроме сети. И каждый день он ходил к морю, чтобы ловить рыбу, и когда он ловил немного, то продавал улов и расходовал деньги на своих детей, сообразно с тем, чем наделил его Аллах. А если ловил много, то варил хорошее кушанье и покупал плоды, и до тех пор их тратил, пока у него не оставалось ничего. И он говорил про себя: «Надел на завтра придет завтра». И когда его жена родила, детей стало 10, а у этого человека в тот день не было совершенно ничего. И его жена сказала ему: «О, господин, присмотри мне что-нибудь, чем напитаться». И рыбак сказал ей: «Вот я пойду с благословения великого Аллаха к морю. В сегодняшний день на счастье этого нового младенца, чтобы нам посмотреть, какое его счастье». И жена молвила: «Положись на Аллаха». И рыбак взял сеть и отправился к морю. А затем он закинул сеть на счастье этого маленького ребенка и сказал: «О Боже, сделай его надел легким, нетрудным, обильным, нескудным». И подождал некоторое время, а затем он вынул ее, и сеть поднялась, полная хлама, песку, камешков и травы. И рыбак не увидел в ней ни одной рыбы, ни много, ни мало. И он бросил сеть второй раз, и подождал некоторое время, и вытащил ее, но не увидел в ней ничего. И тогда он бросил ее в третий раз, и четвертый, и пятый, но рыбы в сети не поднялось. И рыбак перешел на другое место и стал просить себе надела у Аллаха Великого, и он был в таких обстоятельствах до конца дня, но не поймал ни рыбешки. И он удивился про себя и сказал: «Разве Аллах сотворил этого новорожденного без надела? Этого никогда не бывает, ибо тот, кто прорезал углы рта, взял на себя его надел. Аллах Великий щедр и наделяет». И затем он поднял сеть и вернулся с разбитой душой, и сердце его было занято его семьей, он ведь оставил их всех без еды, а жена его вдобавок только что родила. И он шел и говорил про себя: «Как сделать, и что я скажу детям сегодня вечером?» И дошел до пекарни булочника. Он увидел около нее лавку, а было время дороговизны, и в те дни у людей находилось для пропитания лишь немногое. И люди предлагали хлебопеку деньги, но он не обращал внимания ни на кого из-за сильной давки. И рыбак остановился, смотря и вдыхая запах горячего хлеба, и душе его стало хотеться хлеба от голода, и хлебопек увидел рыбака и закричал ему и сказал: «Пойди сюда, о рыбак!» И рыбак подошел к нему, и хлебопек спросил: «Ты хочешь хлеба?» И рыбак промолчал, и хлебник молвил: «Говори, не стыдись, Аллах щедр! И если с тобой нет денег, то я дам тебе и подожду, пока к тебе не придет благо». «Клянусь Аллахом, о мастер, нет со мной денег», — ответил рыбак. «Но дай мне хлеба достаточно для моей семьи, и я заложу у тебя эту сеть до завтра». И хлебопек сказал ему: «О, бедняга, эта сеть — твоя лавка и врата твоего надела. Если ты ее заложишь, чем ты будешь ловить? Скажи мне, какого количества тебе хватит?» «На 10 полушек серебра», — ответил рыбак. И хлебопек дал ему хлеба на 10 полушек, и затем он дал ему 10 полушек серебра и сказал: «Возьми эти 10 полушек